что-то скажет мне Носович. Все постарались отличиться. Ну и отличились. Глава 4. Один из уроков Носовича. Нетерпеливо ожидаемый день настал. Носович пришел в класс, его как-то странно подергивало. Хотя мы и плохо читали на лицах людей, но все же заметили, что учитель очень недоволен.